Москва, Синьцзин. Роман с расшифровкой. Пролог. Версии. Глава. Вводные данные. «Мы не виделись 5 лет. Вы нисколько не изменились», — сказал мистер Селдон после приветствий. Голос скрипуч, взгляд колюч. «Поскольку вы только что подписали в нашем юридическом департаменте предупреждение о неразглашении, сразу перейду к делу. Оно очень непростое». Он пожевал сухими губами. «Впрочем, учитывая ваши расценки, с простыми делами, полагаю, к вам не обращаются». «Не сочтите это за претензию», — вставил с улыбкой мистер Фицрой. Он был из ведомства, которое даже самые серьезные разговоры привыкло проводить в приятной манере. «Вы, безусловно, стоите ваших денег. Иначе Госдепартамент не обращался к вам уже в 3-й раз, а казначейство даже в 4-й. Не удивляйтесь. Мы с мистером Селдомом обменялись информацией перед тем, как пригласить вас на этот разговор». В 2020 году при администрации Вилсона вы разыскали пропавшего сотрудника Бюро сухого закона. Стал бухгалтерским тоном перечислять мистер Селдон, поглядывая через роговые очки в раскрытую папку. В 2026 при администрации Кулиджа вы расследовали эпидемию самоубийств в налоговом департаменте. В 30-м при администрации Гувер вы консультировали нас в деле о банкротстве банка Мидвестерн. Поднял глаза. Ну, а инцидент 33-го года с фальшивыми 10-долларовыми купюрами был уже при мне. Тогда мы с вами и познакомились. Мистер Фицрой перечислять дела, проходившие по его линии, не стал и лишь слегка поклонился, сверкнув моноклем. Мол, мы в Госдепе все помним, за все благодарны. «Вы должны быть озадачены тем, что на сей раз к вам обращаются сразу 2 министерства», — продолжил мистер Селдон. Разговор происходил в его кабинете, и по должности он был старше. «Deputy Secretary of the Treasury», — заместитель министра финансов. «Сейчас поймете, почему». «Видели вы эту новость?» Возможно, и пропустили, она была главным образом освещена в калифорнийской прессе. Он вынул из папки 2 газетные вырезки. Первой сообщалось, что 29 июля 1938 года гавайский клипер, самолет-амфибия компании «Панам», совершавший трансокеанский рейс из США в Китай с 15 человеками на борту, исчез на дистанции между островом Гуам и Манилой. Ведутся поиски. Во второй, вчерашний, от 2 августа, что операция по поиску гавайского клиппера, в которой участвовали 15 военных кораблей и 9 боевых истребителей, завершилась безрезультатно. Ни самолета, ни следов крушения не обнаружено. Вас удивляет, что пропавший самолет искали целая военно-морская эскадра, да еще и авиационная эскадрилья. Мягко, будто подсказывая, присовокупил после минутной паузы мистер Фицрой. А еще, полагаю, вы не можете взять то, какое отношение к этой довольно обычной катастрофе имеют Госдепартамент и казначейство. Опять последовала пауза. Я и забыл эту вашу манеру не открывать рта, пока вы не выслушаете до конца, с некоторым раздражением произнес заместитель министра. Нас, казначействе, разумеется, интересует не самолет. Он принадлежит компании «Панам». Дело в том, что перевозил гавайский клиппер. $3 миллиона в золотых сертификатах. Это очень большие деньги. И это наши деньги. Мистер Селдон подождал реакции, не дождался, хмыкнул. О том, куда были отправлены деньги и почему столь странным образом, расскажет мистер Фицрой. Это по его части. Чиновник дипломатического ведомства опять учтиво поклонился. «Не уверен, что вы хорошо разбираетесь в китайских делах. В них, прошу прощения за вульгаризм, чет ногу сломит. Поэтому позволю себе сделать небольшую обзорную лекцию. Про то, что в самой большой стране мира после распада Цинской империи много лет шла и до сих пор идет гражданская война, вы, разумеется, знаете. Более или менее демократическое правительство партии Гоминьдан, контролирующее основную часть территорий, боролось за власть с региональными военными кликами и с коммунистами. В 1931 году ситуация еще больше усложнилась, потому что в игру включились японцы. Они взяли под свой контроль всю северо-восточную часть страны, Маньчжурию, учредили там марионеточное государство Маньчжоу-го и используют его как базу для постепенного захвата всего Китая. С прошлого года ведется полномасштабная война с применением танков, артиллерии и авиации. Причем последняя, учитывая размеры Китая и уязвимость его коммуникаций, особенно важна. Полное господство японцев в воздухе делает их хозяевами положения. Они выигрывают войну. Если Токио сделает весь Китай с его неисчислимыми ресурсами своей колонией, это превратит Японскую империю в ведущую державу планеты. Соединенные Штаты допустить такого не могут. Поэтому мы оказываем поддержку генералиссимусу Чан Кайши, предводителю Гоминдана. Еще больше боятся японцев русские. У них с самураями давняя ожесточенная вражда. Поэтому Москва помогает коммунистическому вождю Мао Цзэдуну. До недавнего времени Чан и Мао воевали и с японцами, и между собой. В прошлом году ситуация одновременно упростилась и усложнилась. Мистер Сталин заставил мистера Мао замириться с Чаном, чтобы они вместе противостояли японцам. Гоминьдан, как более мощная политическая сила, был признан главным центром обороны. Это вроде бы хорошо. Но теперь началось соперничество между нами и советами. Кто будет больше помогать Гоминьдану, тому в конечном итоге после победы над японцами достанется Китай. А это, повторю еще раз, залог мирового лидерства. Советский Союз шлет генералиссимусу Чану боевую технику и военных советников. Сталину ведь не нужно для этого заручаться поддержкой Конгресса. Что он решит, то и делает. Мы, увы, так не можем. Зато у нас намного больше денег, чем у русских. Мы не отправляем в Китай танки и самолеты, но мы можем дать денег на их покупку и обеспечить выгодные условия военных поставок. 3 миллиона долларов были субсидированы Чану для покупки новейших британских бомбардировщиков Armstrong Whitworth Whitley. Мы договорились с англичанами, что те сделают невиданную скидку. Поставят за эту сумму 75 боевых машин, которые выше японских по боевым качествам и коренным образом изменят ситуацию на китайско-японском фронте. Пока все понятно? Мистер Фиттруй выжидательно наклонил голову, дождался кивка. Отлично, потому что дальше все будет непонятно. Как вы знаете, 3 миллиона долларов Гоминьдан не получил. Сделка не состоится. Возможно, конечно, что просто произошла авария. Гавайский клиппер — самолет новой модели, а трансокеанские перелеты пока редкость. Но очень уж выгодно исчезновение денег нашим оппонентам. «Нашим врагам-японцам и нашим врагам-русским», — уточнил недипломатичный мистер Селдон. «На подозрение у нас и те, и другие. Японцы не хотят усиления китайской армии. Советы — усиление нашего влияния на Гоминьдан. А кроме того, русские еще и алчны на твердую валюту. 3 миллиона долларов для них очень аппетитный куш. Одним камнем они сбивают двух птиц, наносят удар по американскому влиянию и получают кучу денег. Русская разведка известна своей наглостью и абсолютным пренебрежением к международному праву. Они постоянно проводят чрезвычайно наглые акции на чужой территории». Замминистра вынул из папки очередной листок. «В прошлом году они похитили в Париже руководителя белого движения генерала Миллера. В феврале отравили там же, во Франции, сына и помощника Троцкого. Это главный враг Сталина. В мае в Голландии, в Роттердаме, взорвали руководителя украинских националистов Коновальца. А в Китае у них целая шпионская сеть, ведущая себя весьма агрессивно. Операция по захвату самолета совершенно в их стиле. Их агент мог заставить самолет-амфибию приводниться в месте, где курсировал советский военный корабль». «А мы в Государственном департаменте склонны больше подозревать японцев», — вставил тут мистер Фицрой. «Их разведка по дерзости и авантюризму не уступает советской. Японцам захватить посаженный на воду самолет было бы еще легче, чем русским. В той части Тихого океана японских кораблей, как лягушек в пруду. Знаете японское стихотворение про лягушку?» «На поэзию давайте отвлекаться не будем», — прервал дипломатом мистер Селдон. «Лучше суммируем вводные данные. Первое. Пропал самолет с нашими деньгами. Второе. Имеются двое подозреваемых. НКВД — это русская разведка — и японцы. Третье. Деньги нужно найти и вернуть. Четвертое и самое для вас интересное. Поскольку задача очень сложна, беспрецедентно высоким будет и гонорар. 10%, вы слышите? 10% от 3 миллионов долларов. Посмотрел с удивлением. За помощь в деле о фальшивых банкнотах мы заплатили вам 3000, тоже немало. А теперь предлагаем 300 тысяч. Никакое частное агентство никогда еще не получало такого вознаграждения. Молчание. Как вам это нравится? Обернулся он к мистеру Фицрою. Вы изумлены, догадался тот. Вы желаете знать, почему правительство Соединенных Штатов хочет поручить политическое дело огромной важности частной детективной компании. Дело в том, что, как вам известно, а может быть и неизвестно, у Соединенных Штатов нет спецслужбы, пригодной для решения подобных проблем. Дискуссия о создании некоего центрального разведывательного ведомства тянется уже очень давно и пока ни к чему не привела. У нас 4 спецслужбы. В нашем государственном департаменте, у мистера Селдома в казначействе, в армии и в военно-морском флоте. Каждый умеет решать задачи по своему профилю. И только. Поэтому еще со времен Линкольна федеральное правительство прибегает к аутсорсингу, привлекает для решения всякого рода нестандартных заданий частные компании, например, агентство Пинкертона. Почему на сей раз мы обратились не к нему, а к вам? Во-первых, как уже было сказано, и наш департамент, и казначейство с вами в прошлом сотрудничали успешно. А во-вторых, сыграл роль случайный фактор. Мистер Фицрой взглянул на мистера Селдома, будто спрашивая разрешения. Мистер Селдом буркнул: «Не вижу, почему нет». «Вчера вечером мы обсуждали этот инцидент с председателем Сенатского комитета по чрезвычайным ситуациям Гарри Торнтоном, и он назвал вашу кандидатуру, сообщив, что у вас имеется выход на крупного чина НКВД, фамилию которого мистер Торнтон, правда, не запомнил. Он также высказал мнение, что для агентурных операций на территории недружественных государств лучше подходит женщина. Вызывает меньше подозрений. Это действительно так. У нас в дипломатической разведке пользы от женщин гораздо больше, чем от мужчин. Вот я вам расскажу одну давнюю же историю». Но мистер Селдом не захотел слушать давнюю историю про дипломатическую разведку и перебил мистера Фицроя. «Какого рода отношения связывают вас с председателем комитета по чрезвычайным ситуациям, мисс Ларр?»